Глава 4. Зануда. Заполнив отчет, Кэтрин откидывается назад в кресле и, наконец, закрывает глаза. Четверг на исходе. Остался еще один день рабочей недели, и в субботу можно будет устроить ленивое утро, чтобы хорошенько отдохнуть. Она не планирует подниматься раньше 9. Последние пару месяцев все выходные прошли здесь же, под гнетом бумажной работы, которой никто не способен подготовиться до конца. Сейчас Кэтрин проверяет файлы. Ничего, можно уйти на полноценные выходные. В воскресенье, правда, все равно придется заехать, нескольким пациентам потребуется внимание, но потом она будет совершенно свободна. Наскоро собравшись, надо же, действительно успела к 8, Кэтрин выходит из кабинета. В клинике куда тише, чем утром. Амбулаторных больных нет, а медсестры и врачи понемногу разбредаются. Кто домой, кто готовится к ночной смене. «Кэтрин?» — Жасмин закрывает свой кабинет и замечает ее. «Уже закончила?» «На сегодня — да». «Очень хорошо. Надеюсь, ты возвращаешься в нормальный график. Я делаю все возможное, доктор Райт». Жасмин ругается с ней из-за работы в выходные. Все время напоминает, что лучше сконцентрировать внимание в течение дня, чем размазывать дела на всю неделю. Так больше отдыхаешь. Не то чтобы Кэтрин хотела с ней спорить, просто по-другому пока не получалось. Как прошло с Гибсоном? Хорошо. Кэтрин невольно улыбается при воспоминаниях о нем. Замуж позвал. Быстро он, — вскидывает брови Жасмин. Твой первый? Да. Не думала, что это может быть настолько быстро. «Это непредсказуемо», — кивает та. «Ты же согласилась?» «Доктор Райт». В ответ Жасмин смеется и поправляет очки, направляясь к лифту. Кэтрин не устает удивляться. Стоит то и снять врачебный халат, она тут же превращается в грациозную кошку, которая мягко двигается и вкрадчиво говорит. Даже годы в ней не так чувствуются. «Ты назначила ему дополнительные анализы?» «Да». «Я пока думаю, что нужно подобрать таргетную терапию. В нашем случае это может быть отличным...» «Тш-ш-ш-ш». Жасмин прикладывает палец к губам и нажимает кнопку лифта. «Придёшь с результатами биопсии? Обсудим». Томас Гибсон, который попросил называть себя тыковкой, не выходит из головы с момента, как появился на пороге кабинета с этой своей улыбкой. Он быстро взял себя в руки после новости, даже слишком. Наверное, осознание придет к нему позже. Не так Кэтрин представляла себе англичанина из Манчестера, которому воткнули нож в селезенку. Этот больше похож на какого-нибудь гика из старшей школы. Но акцент выдает в нем кого угодно, кроме американца. Даже не знала, что так тоже говорят, и это его «заехали». Такси ждет на парковке, и под прищуренным взглядом Жасмин, который напоминает, что нужно купить машину, Кэтрин садится на заднее сиденье. Впереди у нее тихий вечер дома. Кстати, надо бы заказать пиццу или зайти в соседний ресторанчик и взять еды с собой. В голове Кэтрин сводит бюджет. Пора съездить в супермаркет и купить обычных продуктов. Не стоит закреплять привычку раскидываться деньгами только потому, что лень готовить. Она же умеет, просто процесс требует времени, которого обычно не хватает. Но сейчас, если войти в нормальный график, можно попробовать сэкономить на этом. Привычки аскетичной жизни студента медшколы, родители которого еле тянут само обучение, никуда не исчезали. Просто хотелось попробовать что-нибудь новое, когда на горизонте появился вполне реалистичный собственный доход. Но это не значит, что они больше не нужны. Уже дома, переодевшись в футболку и шорты, которые куда удобнее рабочего костюма, она забирает заказанную пиццу и проверяет дела на день. Все, можно немного расслабиться. Впереди 2,5 часа личного и совершенно свободного времени. Делай, что захочешь. Вот только желаний к концу дня не остается. Кэтрин неторопливо жует пиццу, просматривая ленту Фейсбука, заполненную очередными восторгами ее родственников, близких и не очень. Примечание. Фейсбук принадлежит компании Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации. Конец примечания. В друзьях у нее всего два типа людей. Однокурсники. Эти до выходных ничего не постят, потому что некогда. И семья. Вторые обожают социальные сети. Они выскакивают повсюду, в любое время суток. Часть из них тоже переехали в Америку, некоторые остались в Корее, поэтому двуязычная лента пестрит новостями и фотками с семейных праздников. Поверх очередной пачки фотографий с чьего-то асянди выплывает сообщение. Примечание. Асянди — корейская церемония для годовалых малышей, определяющая их судьбу. Конец примечания. Вот и третья, самая малочисленная категория ее друзей на Фейсбуке. «Привет, как дела? Давно не созванивались». Фотография улыбчивого Патрика Зайберта почему-то особенно радует. Этим вечером он то, что надо. «Я свободна сейчас», — отвечает она. Через секунду на экране появляется окно звонка. «Привет», — радостно машет Патрик. «У меня новости. Ты точно их пропустила». Кэтрин соскучилась по немецкой речи и даже немного растеряла навык. Приходится собраться, чтобы не упускать смысл слов. Она учит немецкий давно, но не очень стабильно. В медшколе было совсем некогда, а потом редко получалось заниматься. «Удиви меня». «Рамштайн начали записывать новый альбом». «Начали или пообещали?» — смеется Кэтрин, откидываясь на спинку стула. «Новость прошлогодняя, а толку-то?» «Официальная информация. Через год выйдет». Патрик прищуривает глаза, когда Кэтрин недоверчиво морщится. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Не веришь мне? Посмотри страницу Круспе. Вот ему и не верю. Ты же понимаешь, я ждать буду». «Дело, говоришь, вместе ждать будем. На тур приедешь? Подожду здесь, в Америке». «Кэтрин, ты не можешь всю жизнь проторчать в Нью-Йорке», заводит Патрик уже привычную тему. «Тем более учеба закончилась, пора посмотреть мир. Сам приезжай сюда». Она тянется за еще одним куском пиццы. «Я только зарабатывать начала, а у тебя уже и карьера в разгаре». В этом Кэтрин немного завидует Патрику. К 30 годам он, графический дизайнер, успел сделать себе имя в Германии, пока она сама даже учебу не закончила. «Отправил тебе ссылку», — настаивает тот. «В конце июля будет фестиваль в Нордхольце. Приедут крутые ребята. Помнишь, я присылал Каспера?» У него голос, как у прокаженного. Кэтрин все равно проверяет ссылку. «Где это вообще?» «На севере страны, у моря». «Прости, но это какой-то Шайсенбах. Жить в палатках? Пат, идея не для меня». Примечание. Шайсенбах. Немецкий вариант слова «Зажопинск». Конец примечания. «Напомни мне больше не учить тебя сленгу», — закатывает глаза Патрик. «Хватит обижать хорошее место. Кстати, там есть аэропорт». «Я подумаю», — обещает Кэтрин, но уже закрывает сайт фестиваля. «Мы все едем. Линда, Лукас, я. Присоединяйся к нам, мы даже палатку тебе найдем». Их небольшое сообщество, в которое Кэтрин попала совершенно случайно, разбросано по всей Европе. Она ни разу с ними не встречалась. Патрик уговаривает ее приехать уже пару лет. Раньше Брайан был против. Ему не нравилась идея, что Кэтрин куда-то поедет одна. Не потому, что он ревновал или беспокоился, просто это было ненормально с точки зрения отношений. С тех пор, как они расстались, она и сама себе не может объяснить, почему до сих пор хотя бы не спланировала поездку. Уже и билеты проверяла, и отели. Не так уж дорого. Но с палатками — это слишком даже для приятелей, которых хочешь увидеть уже несколько лет. Патрик с удовольствием рассказывает о том, как у него недавно появился заказ от крупного музыкального лейбла. Он всегда мечтал стать дизайнером обложек, рисовать логотипы для групп. Теперь, когда все начинает сбываться, он выглядит счастливым. Кэтрин вглядывается в живое лицо с крупными, будто рубленными чертами, с квадратным подбородком, закрытым аккуратной бородой и идеально прямым носом. Они знакомы много лет, но впервые за все время она думает о том, что Патрик окончательно набрал мужественности именно сейчас, к 30. Особенно, когда состриг свой хвост рок-звезды и теперь невольно тянется поправить несуществующие волосы. «А у тебя что нового?» «Дай подумать. Ничего». Кэтрин дожевывает пиццу и убирает корочку обратно в коробку. «У меня ничего не происходит. Дом, клиника, пиво по выходным. Тебе стоит больше отдыхать». «Спасибо за очевидный совет», — подмигивает она. «Мне, правда, нечего рассказать. Тебе будет неинтересно слушать, как пациент меня замуж позвал». «В смысле неинтересно? Наконец-то что-то новое. Ты после расставания с Брайаном до сих пор одна, правда?» Кэтрин, кажется, будто в голосе Патрика звучит надежда. Наверное, ей хочется, чтобы так было. Она год не получала внимания от мужчин, если не считать сегодняшнего Гибсона, конечно. Хотя как его считать? Вряд ли она ему даже нравится. Просто реакция на стресс. «Одна», — кивает она. «Всё жду, когда нам с тобой будет по 40 лет, и ты переедешь в Нью-Йорк». «Ни за что», — качает головой Патрик. «Давай лучше ты в Мюнхен. Немецкий знаешь, больница у нас есть». «Не для того я учила немецкий, чтобы жить с баварцами», — смеется Кэтрин. «Вот сейчас обидно было. Я тоже из них, помнишь? Ты — исключение. Пат, так что давай сюда. Все равно из дома работаешь». Этот спор тянется уже год. Линда и Лукас подшучивают, что если Кэтрин и Патрик не обзаведутся семьями до 40 лет, им стоит пожениться. Но раньше это звучало смешнее, а теперь в обычной перепалке слышится что-то новое. «Так что там твой пациент? Что у него?» «Он на первой встрече позвал меня замуж. Представляешь, я спрашиваю, не осталось ли ко мне вопросов, а он — только один доктор Ким. Вы выйдете за меня?» «Ты совершенно не похожа на человека, которого могут называть доктор Ким», — вдруг отвечает Патрик. «Непривычно это слышать. Меня почти все так называют», — пожимает плечами Кэтрин. «И как? Согласилась?» «Нет, конечно. Если ты не знаешь, это запрещено. Он тебе хотя бы понравился?» Кэтрин даже задумывается. «Наверное, больше запомнился». Томас Гибсон точно не похож на тех парней, которые обычно привлекают ее внимание. У него нет классической мужественности Идриса Эльбы или элегантности того же Тома Хиддлстона, но есть что-то другое, что все равно зацепило. Наверное, люди называют это харизмой, то, чего нет у нее самой. «Он англичанин», — говорит Кэтрин, чтобы не вдаваться в объяснения. «Странный». «Это не ответ», — настаивает Патрик. «Нет, не понравился». И все же она о нем думает. Наверное, потому что происходящее слишком странно, начиная с того, что дело доверили ей, а не кому-то более опытному. Еще немного поболтав с Патриком, Кэтрин бросает взгляд на часы и начинает прощаться. Ей пора ложиться спать. Завтра рабочий день. Тот не задерживает, у самого глубокая ночь, и обещает напомнить о фестивале на выходных. Когда звонок завершается, Кэтрин вдруг остро ощущает собственное одиночество. Видимо, из-за этого она даже принимает дружелюбие Патрика за подобие флирта. Нет, ей в целом нравится жить одной. Это свежее чувство, хоть и непривычное после 10 лет отношений, но иногда все равно чего-то не хватает. Наверное, даже не интимности. Люди переоценивают секс и слишком воспевают его, в то время как без него вполне можно прожить. Кэтрин не хватает капельки романтики в жизни, мягких прикосновений к другому человеку, когда никто не видит, нежного поцелуя, в котором можно почувствовать чьё-то тепло. Она никогда не была популярной девушкой. Не потому, что с внешностью что-то не так. Кэтрин выглядит достаточно привлекательной. Просто она никогда не пыталась кому-то понравиться. Даже с Брайаном все развилось спокойно, само собой, пока однокурсницы катались на эмоциональных качелях, каждую неделю переживая очередные драмы. Но что если теперь, когда жизнь начинает входить в нормальный ритм, ей не повредило бы немного новых эмоций, как минимум для того, чтобы просто почувствовать себя живой и хоть немного желанной? Кэтрин убирает ноутбук в сторону, протирает темную кухонную стойку и выбрасывает коробку из-под пиццы. Можно ложиться спать. Патрик напомнил ей о том, что она давно не занималась немецким. Вот и задача на завтрашний вечер. подобрать нового учителя, который сможет встроиться в ее график. Все равно легче, чем работая по 60 часов в неделю, найти себе парня. Хотя и этим стоило бы заняться, если так пойдет дальше, на предложение следующего пациента она может и согласиться.